Глава 4. Раннее утро было свежим и радостным, каким оно бывает только в начале мая, когда прозрачный воздух полон ароматами пробуждающейся жизни. Деревья подернуты зеленой дымкой молодой листвы, и каждый вдох рождает в груди удивительное ощущение счастья, от которого хочется улыбаться. Просто так, без причины. Утро было таким, каким оно бывает только тогда, когда тебе 17 лет, и впереди у тебя прекрасное, восхитительное, яркое лето жизни. А призрак осени маячит где-то совсем-совсем далеко, на другой стороне бесконечного мира. Солнце еще не поднялось высоко в чистое небо, чуть тронутое легким туманом утреннего дыхания земли, но воздух был уже светел, и вокруг лежали веселые золотистые отсветы рождающегося дня. Алина шла по тихой улице вдоль пруда, мимо просыпающихся деревьев и еще спящих уютных домов. Каблучки ясно и четко стучали по асфальту. Легкое, едва заметное касание ветерка, нежного, как дыхание 17-летней девушки, чуть шевелило ее золотистые длинные волосы. Справа от нее блестела гладь водоема, зеленел яркой свежей травой спуск к воде и дорожкам по берегам пруда. Слева чинно стояли почти скрытые высокими старыми деревьями такие же немолодые дома, словно добрые соседи, встречающие ее по дороге. Алина чувствовала, что здесь, в нескольких минутах ходьбы от своего подъезда, она давно уже дома. Полчаса назад она позвонила маме от подруги, у которой она и еще две подружки-одноклассницы весело проводили эту ночь, радуясь последним праздникам перед трудными выпускными и еще более трудными вступительными экзаменами. Легкий хмель шампанского уже выветрился из головы, вымытый утренним воздухом. И Алина шла, улыбаясь этому утру, этим деревьям и этой жизни. Несмотря на ранний час, мама не спала. Наверное, опять читала всю ночь, как делала всегда, когда единственная дочь отправлялась на ночные посиделки. Впрочем, это случалось не так часто. Отца дома не было. Он улетел в одну из своих очень частых в последнее время командировок. Так что в квартире Алину ждали только мама, бабушка, которая, наверное, сейчас еще спит, и Чипс. Маленький веселый терьер, любимец семьи и, несмотря на свой малый рост, гроза всех соседей по подъезду. Алина свернула налево, перешла через узкую пустынную улицу и направилась по подъездной дорожке к своему дому, прекрасному девятиэтажному белому зданию с двумя шестиэтажными пристройками по бокам, дому, построенному по специальному проекту для членов Академии наук. По слухам, когда-то здесь жил чемпион мира по шахматам и еще множество других менее знаменитых, но не менее заслуженных людей. Возможно, что это, а не только прекрасный район и близость главного лесопарка севера города Сосновки, послужило причиной того, что здесь 4 года назад купил квартиру отец Алины. Уже тогда его дела в алкогольном бизнесе шли более чем удачно, и семья переехала в роскошные 4-комнатные апартаменты на 3-м этаже с холлом и лоджией. Алина посмотрела наверх. Она уже подошла к дому и могла видеть отсюда 3 окна – бабушкиной комнаты, гостиной и ее собственной комнаты с небольшим эркером. На часах было без 6:26. Алина не знала еще, что это время, это положение золоченых стрелок на маленьком круглом циферблате – запомнится ей навсегда. Она нажала кнопки на механическом кодовом замке и вошла в подъезд. В отличие от большинства других домов, здесь было всего по 2 квартиры на лестничной площадке. Все соседи знали друг друга, все были примерно одного социального круга, и на лестнице всегда было тихо и безукоризненно чисто. Алина, легко шагая по ступенькам, поднялась до 2-го этажа. Когда почувствовала какой-то странный и непривычный запах, словно смешались противоположные тяжелые ароматы сырого, почти живого мяса и металлический запах мертвой меди. Тогда она еще не знала, что это такое. Первым, что она увидела, поднявшись на лестничный пролет, ведущий к площадке третьего этажа, был Чипс. Тело маленького песика, как-то странно перекрученное, безжизненной шкуркой валялось на каменных ступенях. Глаза были плотно закрыты, а из приоткрытой пасти вытекла тонкая струйка крови. Сквозь коротко подстриженную серебристую шерсть на боках красными полосками тоже выступала кровь, в тех местах, где кожа не выдержала и лопнула, словно какая-то сила пыталась порвать пса пополам. Алина остановилась. Сердце заколотилось лихорадочно быстрыми ударами, как будто кто-то забарабанил внутри грудной клетки маленькими кулачками. «Чипс!» — позвала она, нагнулась и зачем-то потрогала нос песика. Тот был холодным и сухим, как наждак. Алина почувствовала, как дрожат ее колени, сотрясаемые нарастающей барабанной дробью сердца. «Чипс!» — снова сказала Алина, а потом посмотрела выше. Стена лестничной площадки была покрыта густыми потеками разных оттенков красного, от ярко-алого до почти черного. Тяжелая жидкость еще не высохла и медленно стекала вниз, как густая краска, сливаясь с огромной темно-красной лужей на сером полу. Запах мяса и меди ударил в нос. Алина выпрямилась, борясь с нахлынувшим ощущением нереальности происходящего, и сделала еще два шага вверх по лестнице. Ей потребовалось несколько секунд для того, чтобы понять, что именно она видит. Много позже, десяток лет спустя, Алина часто будет видеть на лицах тех, кто приходил в морг для опознания своих родных, то выражение, которое она определила для себя как «кошмар узнавания». Человек на несколько секунд замирает, смотрит пристально и внимательно на ту странную восковую куклу, что лежит перед ним на столе, часто сломанную, изувеченную, и мучительно пытается совместить то, что видит, с образом близкого человека, живого, веселого, грустного. И только по прошествии этих долгих секунд говорит: «Да, это мой сын, моя дочь, моя жена, мой муж». Ноги полусогнуты и раскинуты в стороны в последней конвульсии. Тонкая светлая ткань веселого летнего платья натянулась на стройных бедрах. С правой ноги слетела туфелька. Рядом с левой рукой темной спиралью в густой луже на полу свернутый собачий поводок. Когда-то светлые полы легкого плаща отяжелели, пропитались темным и раскинулись в кровавой луже, как беспомощные мертвые крылья. Вместо груди какое-то хаотическое багровое месиво, словно что-то взорвалось изнутри вулканом крови, мяса и обломков костей. Светлые волосы намокли красным, вокруг них ореолом смерти кровавое пятно. Голова запрокинута на почти перерубленной шее, но лицо белое, как бумага, застывшее, как воск догоревшей свечи, было обращено к Алине. Знакомые правильные черты, голубые глаза, подернутые уже белесой пеленой, как весеннее небо легкой туманной дымкой. Несколько секунд. Кошмар узнавания. Это моя мама. Алина плохо помнила, что происходило в последующие несколько минут, но точно могла сказать, что она не кричала. Крики, пронзительные, истошные, раздались тогда, когда в ответ на звонки Алины в двери всех соседей с первого по третий этаж какая-то женщина все же открыла дверь и вышла на лестничную площадку. После этого кругом сразу стало очень много людей, голосов, криков. Алина запомнила, как чья-то нога задела трупик Чипса, и тело пса съехало вниз на несколько ступеней. Тогда она подошла, подобрала песика на руки и положила у стены в нескольких метрах от тела мамы. Еще кто-то, непонятно зачем, пытался укутать Алину то ли в покрывало, то ли в какой-то плед, наверное, потому что она непрерывно дрожала крупной размеренной дрожью, такой сильной, что не могла говорить. Единственным человеком, удивительным образом сохранившим самообладание, была бабушка. Это она, увидев свою дочь распростертой в кажущейся бескрайней луже крови, не сорвалась на крик, а вызвала милицию и уже бесполезную скорую, в двух четких, строгих словах объяснив причину вызова. Она же увела в квартиру свою внучку, которая не то дрожала, не то билась в каких-то частых судорогах, напоила ее успокоительным и уложила в кровать, предусмотрительно открыв все двери так, чтобы видеть ее с лестницы. Эта бабушка в 2 секунды прогнала обратно по квартирам всех лишних, оставив рядом с собой только 2 соседок, которые были нужны как понятые. Она же разговаривала с сотрудниками милиции. И она звонила отцу. События того утра и нескольких дней до похорон Алина помнила урывками и восстанавливала их потом не столько по памяти, сколько по материалам следствия, которые тщательнейшим образом изучила, как только через несколько лет у нее появилась такая возможность. Судя по всему, после утреннего звонка Алины мама решила пойти ей навстречу и заодно прогуляться с Чипсом. Утро было и в самом деле чудесным. Убийца стоял на лестнице на несколько ступеней ниже 3-го этажа, и, выходя из квартиры, она не видела то, что ждало ее за углом. Чипс, почувствовав чужого, бросился на защиту хозяйки. Маленькому терьеру было не занимать отваги и боевого духа. Соседи слышали его мгновенный яростный лай, который смолк так же внезапно, как и взорвался в тишине спящего подъезда. Впрочем, это никого не удивило. Пес точно так же облаивал всех, кого встречал на лестнице, и ничего необычного в этом не было. Поэтому, когда потом раздался пронзительный женский крик, тоже мгновенно оборвавшийся, слышавшие его объяснили себе это тем, что хозяйка прикрикнула на пса. Алина уже тогда понимала, что все это чушь и самооправдание. Много позже, читая показания свидетелей с мест происшествия, она узнала, что пробудить в людях ту степень тревоги, которая заставила бы их действовать, могут только постоянные крики и шум в течение минимум получаса. Очень трудно спутать окрик разбушевавшегося питомца с предсмертным женским воплем. Но ведь больше не кричали. Тихо. Так зачем просыпаться? Уголовное дело, начатое очень активно, во многом благодаря статусу и деньгам отца Алины, постепенно шло все более вяло и, наконец, заняло свое место в архиве среди сотен и сотен других, так и не раскрытых убийств. Единственной версией следствия была связь смерти жены бизнесмена с его профессиональной деятельностью. Но на тот момент у Сергея Николаевича Назарова не было конфликтов, которые могли бы послужить причиной столь страшной трагедии. Сам он прекрасно держался, когда давал показания, когда бесчисленное количество раз общался со следователями и оперативниками, когда принимал соболезнования от друзей и родных и даже на похоронах не проронил ни слезы. Но совсем иначе было дома. Он просто молча сидел на кухне, не курил, не заливал в себя алкоголь, просто смотрел перед собой, и когда свет дня сменялся вечерними сумерками, продолжал все так же сидеть за столом в темноте, не включая свет и не ложась спать в опустевшее супружеское ложе. Только после похорон Алина заметила, что отец все-таки стал по ночам покидать кухню для того, чтобы лечь спать на диване в гостиной. Сама Алина неделю не выходила из своей комнаты. Там, в привычных стенах, она еще держалась, словно знакомая обстановка помогала ей забыть о происшедшем, создавала иллюзию того, что все осталось по-старому, и когда она выйдет, то увидит маму, и та улыбнется ей и скажет что-нибудь смешное. Она была очень веселой, ее мама. Но стоило перешагнуть порог комнаты, как горе наваливалось с такой силой, что страшные рыдания словно вымывали из Алины часть ее души, большую и лучшую часть. Все это время их вдруг осиротевшая семья держалась на бабушке. Она не говорила слов утешения, не суетилась вокруг, но ее молчаливая поддержка, само присутствие были той благой энергией, которая помогла отцу и дочери пережить эти страшные дни. Может быть, тому причиной была удивительная сила духа пожилой женщины, пережившей блокаду, прошедшей войну, вступавшей в освобожденные, но мертвые города вместе с передовыми частями советской армии. А может быть, таким запасом душевных сил обладали все люди ее поколения, тех сил, которых нет и никогда не будет у ныне живущих. Чего стоило все это самой бабушке, не знал никто. Через 3 недели после смерти мамы Алина блестяще сдала выпускные экзамены в школе, подтвердив свое право на получение заслуженной золотой медали. А еще через месяц также легко справилась со вступительными экзаменами в медицинскую академию, получив оценку «отлично» по всем предметам. Больше она не плакала. Никогда. Родители стоят между нами и вечностью. Когда они уходят, мы остаемся с вечностью один на один. И теперь Алина была к этому готова. Через год она уехала из квартиры в академическом доме, чтобы больше туда не вернуться. Бабушка умерла 4 года спустя, дома, на руках врачей бригады скорой помощи, прибывших слишком поздно для того, чтобы справиться с остановкой сердца. Отец Алины почти сразу продал квартиру и с тех пор жил за городом, в большом коттедже, один. Он больше не женился. Алина не смогла бы точно сказать, что эти трагические события повлияли на ее интерес к делу судебно-медицинской экспертизы. Но как только появилась возможность, она прочитала и тщательно изучила старое экспертное заключение по исследованию тела ее матери. Каждую строчку, каждую букву в нем она знала наизусть. Горло, разрубленное поперек хряща гортани одним ударом слева направо протяженностью от левого до правого сосцевидного отростка черепа. Грудина, также разрубленная одним ударом сверху вниз с незначительным отклонением влево. Предположение о возможном орудии убийства, очень тяжелое, с изогнутым однолезвийным клинком длиной около 30 сантиметров, широким, массивным и невероятно острым. Не было ни слитой крови, ни отсутствия внутренних органов, ни следов собачьих зубов. Но когда Алина склонилась к растерзанному телу девушки, беспомощно раскинувшемуся на грязном асфальте двора колодца, она узнала эти раны сразу и без всяких сомнений. Она знала, всегда знала, что рано или поздно снова увидит нечто подобное, и когда нагнулась над разрубленной грудной клеткой несчастной Марины, ей показалось, что она перенеслась в прошлое, на 13 лет назад. Что она стоит рядом со своей мамой на лестничной площадке у дверей квартиры и, обернувшись, заглядывает в черные бездонные провалы глаз неведомого убийцы. День рождался, как больной ребенок. Только появившись на свет, он уже начал угасать. Утро было окутано темно-серым погребальным саваном сумерек, словно уже наступил вечер. Небо оседало на землю туманным моросящим дождем, слишком мелким, чтобы ради него раскрывать зонт, но достаточным для того, чтобы насквозь пропитать стылой влагой волосы, одежду и мысли. Еще не было 10 утра, и чтобы не толкаться в утренних пробках на проспекте, Гронский и Алина оставили машины у ворот территории медицинской академии и пошли пешком напрямик, направляясь к моргу Бюро судебно-медицинской экспертизы. Длинная прямая аллея постепенно превращалась в узкую тропинку из треснувшего асфальта и мокрой земли и вела мимо похожих друг на друга невысоких ветшающих корпусов, покрашенных когда-то одинаковой красно-кирпичной краской, а теперь одинаково покрытых мокнущими пятнами плесени, словно все стены были поражены одной заразной болезнью. По сторонам дорожки тесно стояли пожилые высокие деревья, склонявшиеся в разные стороны под тяжестью лет и толстых ветвей. Жесткие пучки, как будто обгрызенных кем-то кустов, обрамляли потрескавшиеся бордюры. Осклизлые мокрые листья, покрывавшие узкую дорожку аллеи, расползались под ногами. Алина покосилась на Гронского. Он молча шел рядом, и на каждый широкий шаг его длинных ног Алине приходилось делать два своих шажка, из-за чего получалось, что она почти бежит рядом с ним, семеня по узкой дорожке. «Вы не могли бы идти помедленнее?» — наконец сказала она, чувствуя, что еще немного, и запыхается от такой быстрой ходьбы. «Что?» — спросил Гронский, как будто отвлекшись от занимавших его мыслей, но шаг сбавил. Алина уже почти жалела о своем вчерашнем приступе откровенности. То ли сказался тяжелый день, то ли тягостное впечатление, вызванное просмотром папок со старыми делами, то ли атмосфера паба, но она открылась Гронскому явно больше, чем сама того хотела. Да что там, больше, чем кому-либо другому за много-много лет. О трагической истории ее матери знали очень немногие, а из близких ей людей всего двое. Отец и школьная подруга, та самая, у которой Алина ночевала накануне того рокового утра. А о том, как связана та давняя смерть с нынешними преступлениями, и вовсе не знал никто. У каждого человека в душе есть свое потаенное, скрытое от других место, где хранятся самые личные, самые интимные секреты, переживания, эмоции. В этом отношении человеческая личность подобна средневековой крепости. Вокруг стены деревянные домишки-городища. Это те истории и факты из биографии, которые можно легко рассказать при первом же знакомстве. Затем идет первая стена. За ней более личные, более важные вещи. Есть и вторая, и даже третья стены. А в центре укрепления души неприступная цитадель, вход в которую заказан порой даже самым близким людям. И каким-то неведомым образом этот странный человек, шагающий сейчас рядом с Алиной, миновал вчера все укрепления, ворота и рвы, добрался до самой главной башни цитадели и едва ли не поднял на ней свой флаг. Алина чувствовала, что вчера, рассказав Гронскому о смерти матери, она как будто перешла некий порог, прошла через невидимые двери, после чего вернуться назад к прежней жизни уже невозможно, и окружающий ее мир уже никогда не будет таким, как раньше. После таких откровений ей уже показалось неприличным отказать Гронскому в его очередной просьбе присутствовать при экспертизе девушки, погибшей в конце сентября, чье тело до сих пор хранилось в морге бюро. Алина снова посмотрела на Гронского. Сегодня он выглядел явно лучше, чем вчера. Исчезла темная щетина на бледных щеках, рубашка под черным костюмом сияла белизной, на ослабленный воротничок был повязан черный галстук, а сам костюм и темное пальто прекрасно сидели на высокой худощавой фигуре. Только волосы по-прежнему были слегка растрепаны в живописном беспорядке. Но Алина отметила про себя, что это ему даже идет и делает по-своему красивым узкое лицо с серыми холодными глазами. «Мне с утра уже звонил Кобот», — сказала она. «Очень беспокоился, приступила ли я к исследованию второго тела и интересовался, как идут мои дела». «Что?» Снова, словно издалека, отозвался Гронский и посмотрел на нее рассеянным взглядом. «О чем-то задумались?» — спросила Алина. «Да, немного», — ответил он. «О том, что если вчерашняя смерть Марины — это единичное отступление от правил, допущенное убийцей, то он снова нанесет удар в следующее новолуние. А это уже меньше, чем через 2 недели». «Ну что ж», — пожала плечами Алина, — «тем быстрее вам нужно его найти. Вы ведь сказали, что это будет несложно, не так ли?» Гронский только молча кивнул и отвернулся. Тропинка кончилась. Гронский и Алина вышли к футбольному полю, невесть откуда взявшемуся здесь, на задворках медицинской академии. Все еще зеленая трава намокла и потемнела от влаги, как губка. Железные рамки футбольных ворот, лишенные сеток, походили сейчас на настоящие ворота, ведущие из ниоткуда в никуда. Вокруг поля черные силуэты деревьев застыли в летаргическом осеннем сне. И, судя по судорожно искривленным ветвям, им снились кошмары. «Вон там справа моя кафедра», — «Патологоанатомии», — Алина показала рукой на маленький желтый флигель. «Там тоже есть морг. Он соединяется с моргом бюро, и вместе они образуют самое большое хранилище мертвых тел в Европе. Оно находится внизу, вот как раз здесь, под футбольным полем». «Даже думать не хочу, кто может играть тут безлунными ночами», — сказал Гронский. «Ну так и не думайте», — ответила Алина и махнула рукой влево. «Нам туда, вон видите, где стена обрушена? Это проход на территорию бюро. Я через этот лаз еще студенткой ходила туда на практику». Они спустились по каменным ступеням узкой лестницы навстречу все усиливающемуся ощущению холода, ароматам формалина и легкому запаху тлеющей плоти. «Я предупредила доктора Зельца о нашем визите», — сказала Алина. Она уже переоделась в рабочий лабораторный комбинезон, и Гронский тоже накинул белый халат поверх черного пальто. «Это заведующий моргом непосредственно той его части, которая предназначена для хранения, а не для исследования тел. Я с ним не работала, так видела пару раз, но мне говорили, что он со странностями, хотя дело свое знает. Так что имейте в виду, если что». Гронский кивнул. «Я вообще настроен на встречу со странностями». Они прошли в деревянную белую двустворчатую дверь и оказались в небольшом квадратном помещении с серыми стенами и низким потолком. В противоположной стене была другая дверь, железная, с небольшим окошком в верхней части, забранным толстым ребристым стеклом. По правую руку тянулся ряд железных шкафчиков, как в раздевалках спортивных клубов, только обшарпанных и помятых. Слева тоже стояли шкафы, деревянные, а также имелся облезлый письменный стол из тех, что можно увидеть в учительских небогатых школ, и тумбочка с электрическим чайником, который недавно кто-то включил. Из носика поднимался пар, а сам чайник подрагивал от закипающей в нем воды. Рядом лежал смятый пакет с какими-то неаппетитными крошками внутри. На столе громоздился огромный старинный монитор. Стул с ободранной спинкой был пуст. «Странно, он должен был нас ждать», — проговорила Алина, оглядываясь вокруг. Чайник вдруг затрясся, как в конвульсиях, подпрыгнул, выпустив из носика мощную струю пара, громко щелкнул и затих, словно испустив вместе с паром последнее дыхание. Алина вздрогнула. «Добрый день», — вдруг громко сказал Гронский. Алина проследила за его взглядом и увидела, как в углу между двух деревянных шкафов что-то закопошилось. «Здравствуйте, здравствуйте», — забормотал пришепетывающий голос, и из угла выбрался человек, сидевший там до этого неподвижно на низком табурете. «Чем могу служить?» Доктор Зельц был крупным, одутловатым и неопрятным. Его можно было бы назвать полным, но не той полнотой, которая выпячивает живот и округляет бедра. Он был рыхлым, как будто тело его стремилось расползтись в разные стороны и удерживалось только стягивающей его одеждой. Лицо его было бледным, как манная каша, и таким же бесформенным. Большую голову облепляли длинные патлы сальных волос, заправленных под воротник когда-то белого халата. Гронский, приподняв бровь, с легким недоумением смотрел на это возникшее перед ним явление. Алина вздохнула. Ей уже приходилось видеть раньше и доктора Зельца, и вот такое выражение на лицах тех, кто удостаивался этого удовольствия впервые. «Здравствуйте, я Алина Назарова», — сказала она, обращаясь к Зельцу. «Я вам звонила по поводу тела, помните?» «Ах, да-да-да», — протянул Зельц. «Что же я весь к вашим услугам?» Он прищурился и посмотрел на Гронского. «А ваш спутник, простите?» Гронский молчал и тоже смотрел на Зельца. «Это мой коллега», — сказала Алина, почувствовав, что пауза затягивается, и бросила на Гронского недовольный взгляд. «Из ФСБ». Зельц расплылся в жутковатой слащавой улыбке. «Премного-премного рад знакомству», и чуть протянул вперед пухлую маленькую ладонь. «Доктор Федот Зельц». Гронский подумал, но все же ответил на приветствие. «Родион Гронский», и слегка пожал бледную влажную руку доктора. «Ну что ж», — воскликнул тот с преувеличенным энтузиазмом, «теперь, когда с церемониями покончено, приступим к делу. Напомните, вас интересует...» «Анна Левчук», — напомнила Алина, — «поступила 29 сентября». Доктор Зельц поднял вверх палец. «Обратимся к Гроссбуху!» И как-то странно боком засеменил к железным шкафам, открыл дверцу одного из них и что-то бормоча стал рыться среди плотных рядов толстых прошитых регистрационных журналов. Гронский и Алина терпеливо ждали. Наконец Зельц нашел нужный журнал, отнес его на стол, раскрыл и стал водить маленьким толстым пальцем по разлинованным страницам. «Аня Левчук, Аня Левчук, где же ты, где, Аня Левчук?» То ли бормотал, то ли напевал он. «Ах, вот, нашел! Пойдемте за мной!» Он открыл железную дверь с маленьким окошком вверху, и Гронский с Алиной вошли вслед за своим странным провожатым в помещение морга, представляющего собой длинные анфилады больших холодных залов с прозекторскими столами посередине и бесконечными рядами морозильных шкафов вдоль стен, чьи квадратные дверцы были похожи на могильные плиты колумбария. Доктор Зельц, немного подпрыгивая, семенил впереди и, наконец, нашел нужный холодильник в ряду таких же других. Гронский и Алина встали по обе стороны от него, и доктор, отперев замок, взялся за ручку. «А вот и наша Анечка», — сказал он бодро и выкатил носилки из холодной камеры. Носилки были пусты. Несколько секунд все трое молчали, глядя туда, где должно было быть мертвое тело. Доктор Зельц побледнел еще больше, так что его рыхлая физиономия стала бледно-зеленой и мелко затрясся всеми своими пухлыми телесами. «Здесь ничего нет», — холодным, как воздух морга, голосом резюмировал Гронский очевидный факт. «Это какая-то вздорная нелепица!» «Ошибка!» — забормотал Зельц, мелко перебирая пальцами дрожащих рук. «Где тело, доктор?» «Я сейчас, одно мгновение!» — почти выкрикнул Зельц и с неожиданной прытью помчался назад, бесшумно перебирая ногами в стоптанных бесформенных башмаках. «Я мигом!» — Гронский и Алина молча проводили его взглядом. Хлопнула железная дверь морга, и воцарилась тишина. Только монотонно гудели лампы дневного света, заливая помещение неживым, ярким светом. Доктор Зельц вернулся через минуту, неся в руках регистрационный журнал. На лице его сияла неуместно широкая улыбка. «Я же говорил!» — запыхавшись, сказал он. «Чистая нелепица! Ошибочка вышла! Небольшая путаница! Я виноват, каюсь! Перепутал Анну Левицкую с вашей Анечкой Левчук!» Он смущенно захихикал. «Тут должно было быть другое тело, а Левчук... Левчук...» Зельц сделал несколько быстрых шагов вдоль холодильников. «Вот здесь!» Он распахнул еще одну дверцу, выкатил носилки и театральным жестом откинул пластиковую простыню. «Вуаля!» На металлических носилках лежало обнаженное тело худенькой темноволосой девушки. Черты лица заострила смерть. Между маленьких грудей с торчащими сосками зияла на совершенно белом теле огромная страшная рана, кое-как прихваченная крупными стежками черной суровой нитки. Еще один разрез, тоже наспех заштопанный, протянулся поперек горла под подбородком. Руки, ноги, бока были покрыты другими ранами, рваными и глубокими. «Она?» — спросил Зельц. «Да», — сказала Алина, — «это она». «Ну вот видите, как все чудесным образом разрешилось», — воскликнул Зельц. «Вам помочь довести каталочку до стола?» Алина кивнула, и доктор Зельц засуетился, вытягивая носилки из холодильника и устанавливая их на колеса каталки. «А где в таком случае тело Левицкой, доктор?» — подал голос Гронский. «Что?» — обернулся Зельц. Его лицо снова стало наливаться нездоровым зеленоватым цветом. «Если в пустом холодильнике должно было быть тело, как вы сказали девушке по имени Анна Левицкая, то где оно? Камера ведь пуста». «Ну», — Зельц опять затрясся и суетливо принялся возиться с каталкой. «Наверное, уже забрали родственники или на экспертизу». «Вы позволите?» — Гронский протянул руку, указывая на журнал, который Зельц сжимал под мышкой. «Он все равно вам сейчас мешает». Зельц воровато обернулся и бросил на Гронского быстрый взгляд. Алина тоже посмотрела. Тот возвышался над доктором в своем монохромном одеянии, белой рубашке, черном галстуке, и смотрел на него в упор холодным взглядом серых глаз. «Извольте». Зельц, поколебавшись секунду, все же протянул журнал. Гронский взял его, отошел в сторону и стал читать записи. Тем временем Алина с помощью доктора Зельца уже перенесла тело девушки на стол. Гулко щелкнул выключатель. Над столом вспыхнули мощные хирургические лампы. Зельц отбежал за угол и скоро вернулся, катя перед собой дребезжащий столик с инструментами. «Вам санитар и ассистент понадобятся?» Алина не успела ответить. «Тут указано», — снова заговорил Гронский, — «что Левицкая Анна Юрьевна, 20 лет, была доставлена в морг 8 дней назад с диагнозом острое отравление лекарственными препаратами седативного действия, повлекшими смерть. Самоубийство. Кроме того, отмечено, что родственников у покойной нет, как отсутствует и запрос на погребение тела силами государственных служб. Никаких отметок о передаче тела куда-либо тут тоже нет». Зельц стоял молча, глядя на Гронского, как кролик на удава, и мелко трясся. Потом затравленно оглянулся на Алину, но та тоже смотрела на него, внимательно и молча, ожидая ответа. «Слушайте», — суетливо забормотал Зельц, — «ну, что такое? Ну, ведь нашли мы вашу девушку, так? И это найдется не тут, так где-нибудь. Ну, вот что вы к ней прицепились? Дело-то житейское. Тут вот их сколько, сотни и сотни, ну, записали что-то не так. Если уж вы так настаиваете, ну, давайте мне свой телефон рабочий, я все выясню и вам позвоню, хорошо? А сейчас позвольте журнальчик обратно, с вашего разрешения». Зельц сбоком осторожно подобрался к Гронскому и протянул руку. Гронский некоторое время молча смотрел на него. «Сообщите мне о результатах ваших поисков через Алину Сергеевну». Гронский кивнул в сторону, удивленно посмотревшей на него Алины. Зельц тем временем уже ухватился за краешек регистрационного журнала и тихонько тянул его на себя. Гронский придержал в руке толстую картонную обложку и, глядя в глаза Зельцу, негромко и веско сказал: «Мы в ФСБ очень интересуемся случаями смерти одиноких молодых девушек, чьи тела поступили на хранение в морг с минимальными повреждениями. Так что ищите тщательнее». Зельц все-таки выдернул журнал у него из рук и молча засеменил к выходу. «Санитара я сейчас пришлю!» — крикнул он от самого выхода и поспешно скрылся за лязгнувшей дверью. Некоторое время Алина и Гронский молчали. «Ну и тип», — сказал он. «Я же говорила со странностями», — ответила Алина и показала в сторону столика с инструментами. «Тут есть еще комплекты перчаток. Воспользуйтесь, если хотите участвовать во вскрытии. И снимите пальто, наденьте халат как следует». Гронский покачал головой и склонился над телом. «Нет, это лишнее». «А что так?» — прищурилась Алина. «Вы же должны были привыкнуть к виду покойников при вашей-то работе». Гронский снова покачал головой, продолжая внимательно и как-то скорбно изучать раны на вытянутом вдоль холодной поверхности прозекторского стола худеньком девичьем теле. «Дело не в этом. Мне было важно взглянуть, посмотреть своими глазами. Одно дело фотографии и ваши объяснения, пусть даже очень подробные, и совсем другое — увидеть все вот так». Он снова провел взглядом от разрубленного горла до изувеченных тоненьких ног. «И что?» — поинтересовалась Алина. «Теперь вам станет еще проще найти убийцу?» «Нет», — ответил Гронский. «Боюсь, что теперь все станет только сложнее». Колдовство и святость — вот две единственные реальности. Каждая представляет собой экстаз, уход от обычной жизни. Духовный мир нельзя свести лишь к высшему добру, но в нем обязательно представлены и носители высшего зла. У обычного человека не больше шансов стать величайшим грешником, чем величайшим святым. В большинстве своем мы всего лишь равнодушные, посредственные, смешанные создания, и, следовательно, наши пороки и наши добродетели одинаково посредственны и неважны. И вот что я вам скажу. Наши высшие чувства так притупились, мы так погрязли в материализме, что столкнись мы с подлинным злом, мы, вероятно, вряд ли сумели бы его распознать. Я отрываю взгляд от книги и потягиваюсь, с хрустом разминая затекшие плечи и спину. Небольшой уютный читальный зал редких книг большой академической библиотеки похож на помещение кафедры университета. Просторные рабочие столы, несколько застекленных витрин с выставкой тех самых редких изданий. Картотечные шкафчики, спокойный желтоватый свет ламп под потолком. Тяжелые шторы на высоких окнах. За окном с высоты пятого этажа видны мокрые железные крыши, темнеющее небо и дождь. Я вздыхаю, опускаю голову и дочитываю страницу. Так как очень трудно стать святым, остается стать сатанистом. Это одна из двух крайностей. Можно гордиться тем, что тебя ценят за преступление так же, как святого ценят за добродетели. Чтобы отождествиться с любым из этих направлений, требуется колоссальная концентрация и железная воля. Такие люди, выбравшие худший путь, и становятся вампирами. Я провел здесь весь вчерашний день после того, как оставил Алину в морге с телом очередной несчастной жертвы. И 3 часа сегодня, с самого открытия читального зала. В кои-то веки пригодилась моя кандидатская степень по филологии, а направление для исследований от имени несуществующего университета я изобразил сам за полчаса, придумав и название, и герб, и рисунок печати. Передо мной на столе лежит высокая стопка книг разной толщины, но с одинаково состарившимися переплетами, покрытыми патиной времени, и толстый блокнот, который я исписал заметками уже до половины, нисколько, впрочем, не приблизившись к разгадке личности того или тех, кто может стоять за кровавыми преступлениями последних месяцев и убийством Марины. Начиная свои поиски, я исходил из того, что убийца, кем бы он ни был, прекрасно знал, что и зачем делает. Даже если принять версию Алины о том, что во всех случаях действовал безумец, сумасшествие его было упорядоченным, поведение неимпульсивным, а значит, должна быть четкая основа для того, что он совершал. И вот эту основу я и намеревался найти. Мне нужно было понять, кто он по образу мыслей. Кем является или кем себя возомнил. За исходные точки я принял кровь, слитую им у своих жертв, вырванные сердца и отдельно другие изъятые органы и новолуние, как время совершения убийств. Проще всего было начать с крови и сердца. Их потребление практиковалось с древнейших времен во множестве культов и культур, и первыми прочитанными мною книгами стали те, которые были посвящены вопросам вампиризма и красной магии крови. Голова у меня слегка гудит от огромного объема информации. Ночью мне с трудом удалось заснуть. Тревожные и неприятные сновидения приходили одно за одним и настойчиво будили меня, словно изгоняя из царства сна, которое было их законной территорией. Только под утро, в тот час, когда голоса утренних птиц обычно заставляют нечисть вернуться в свою тайную обитель, мне удалось забыться тяжелым, похожим на оцепенение сном. Уже второй день я словно являюсь зрителем какого-то бесконечного данс-макабр, танца мертвых, с участием безумных потрошителей, древних жрецов, выходцев из могил и членов тайных мистических орденов. Как будто огромный пласт реальности, которому отказали в праве на существование в современном, духовно оскопленном мире, открылся моему взгляду. Эти знания, учения, факты — были кем-то заживо погребены и объявлены мертвыми, и я ходил по этому огромному кладбищу, склоняясь к могилам и читая то краткие, то пространные эпитафии на могильных плитах, стараясь угадать, что скрыто там, под толщей холодной земли. Но это кладбище древних традиций и знаний только со стороны казалось заброшенным и поросшим сорной травой забвения. На самом деле было заметно, что за всеми могилами ухаживают чьи-то умелые руки, а я как будто чувствовал на себе внимательные и недобрые взгляды, провожавшие меня, чужака, зашедшего туда, где не рады гостям. И чем больше времени я проводил, погружаясь в чтение написанных столетия назад книг, тем дольше бродил по ментальному кладбищу оккультных знаний, тем больше крепло ощущение, что сами его обитатели объявили себя мертвыми, чтобы успокоить живых. Они прикинулись легендами и сказками, которые не нужно воспринимать всерьез, ведь тогда никто всерьез не воспримет и их тайны, а значит, сами эти тайны будут в безопасности. Они сами себя депортировали из реальности, лишь иногда возвращаясь обратно в ночной тиши и прячась за карикатурными муляжами и выдумками, которые заняли их место в сознании людей. Они бы и смерть объявили ложью, если бы она не напоминала о себе так настойчиво. Я просматриваю некоторые из своих заметок. Древнеримский писатель Плиний Старший. Страдающие падучей болезнью пьют даже кровь гладиаторов непосредственно из ран, точно из живых кубков. Гален, живший во II веке после Рождества Христова, пишет о своем коллеге, враче Ксенократе. Он описал с большой смелостью, ссылаясь на собственный опыт, какие болезни могут быть излечены употреблением человеческого мозга, мяса, печени и костей черепа, наконец, употреблением крови. Маршал Жиль де Ре, 15 век, один из ближайших сподвижников Жанны д'Арк, исторические факты. Жиль де Ре привык купаться в крови, разрезая свои жертвы и ложась между ними. Иногда он опускался на колени перед горящими телами и смотрел в лица, освещенные лижущими их языками пламени. Он любил созерцать головы, которые были засолены в сундуках, самые красивые, чтобы сохранить их подольше, и целовать их в губы. Он же. Имя первой жертвы Жиля де Ре неизвестно. Говорили, это был мальчик, которого однажды вечером заманили в замок, и когда в потайной комнате де Ре удовлетворил свою противоестественную страсть, они с Прилати задушили несчастного ребенка, вырвали сердце из его еще теплого тела, принеся его содрогавшееся и трепетавшее в агонии в жертву демону, которого они вызвали с помощью магических заклинаний. И еще, согласно поздним описаниям его преступлений, сам Жиль описывал ритуалы, которые ждали его жертв. Сначала их раздевали, затыкали рот кляпом. Жиль ощупывал их, осматривал, удовлетворял свою похоть, а потом наносил удары кинжалом, расчленяя тела на части. Иногда он вскрывал живот, принюхивался к внутренностям, руками расширял рану и садился в нее. Купаясь в теплой кашице, он поглядывал через плечо, стараясь не пропустить последний спазм своей жертвы. Он заявил позже, что ничто не доставляло такой радости, как человеческие муки, слезы, страх и кровь. Примечание. Разместить на форуме любителей фильма «Сумерки». Эржебет Батори, 16 век, венгерская салтычиха. Ванны из крови молодых девушек для омоложения. Из протокола следствия. Было видно, что они все черны, как уголь, потому что кровь запеклась на их телах. Всегда было 4 или 5 обнаженных девушек, и слуги, вязавшие хворост во дворе, видели, в каком они состоянии. Эржебет обычно обжигала девушкам щеки, грудь и другие части тела, наобум тыча раскаленной кочергой. Время от времени собственными руками открывала им рот так резко, что его углы разрывались. Графиня вгоняла им под ногти иголки, приговаривая: «Маленькая сучка, если ей больно, она сама может их вытащить». Пол ее спальни приходилось посыпать золой, иначе графиня не могла пройти через широкие потоки крови к своей постели. Катрин Лавуазьен, 17 век, Париж. Производила подпольные аборты, В ее саду в Сен-Жермене было найдено 2500 закопанных детских трупиков и неразвившихся эмбрионов. Торговала любовными эликсирами и ядами. Ее сообщник, наставник, аббат Гибур, поклонялся дьяволу. Целых два десятилетия практиковал черные мессы, используя для этого заброшенную церковь Сен-Марсель. Во время черных месс Гибур неоднократно убивал детей, которых покупал у обитателей нищенских кварталов Парижа за 5-6 ливров. Алтарем для мессы служил живот обнаженной женщины. Аббат Гибур добавлял младенческую кровь в обладки для совершения сатанинской мессы. Согласно рецептам черномагических инкунабул, ее использовали и для омоложения богатых клиентов. Гибур брал с них по 100 тысяч ливров. Монтегю Саммерс, исследователь феномена вампиризма, 19 век. В особую категорию вампиров Саммерс включил 14-летнюю девочку из Франции, которая любила пить кровь из свежих ран, а также итальянского бандита Гаэтана Мамона, у которого имелась прекрасная привычка припадать губами к ранам своих несчастных пленников и бесчисленных каннибалов всех времен и народов. Сюда же он относил и тех, кто питал аналогичное пристрастие к трупам, а не к живым людям. Вампиризм представляется в более ярком свете. Это вообще какое-либо осквернение трупов, и нет преступления более ужасного и отталкивающего. Герметическое братство Луксора. Эти маги также используют кровь, чей запах привлекает психических сущностей. Желчь, будучи сожженной, она вызывает галлюцинации. Кости, кремация и использование пепла. А также жидкости, выделяющиеся из трупов в первые часы после смерти. Это избыточная физико-сексуально-химическая субстанция, которую душа не успела потратить во время жизни. Орден Рубиновой Розы и Золотого Креста Самуэля Мазерса, основанный в 1898 году, в ритуалах которого использовались знания, почерпнутые в книге священной магии Абра Милина, 1458 года издания. Мазерс был осужден в 1911 году за убийство, а точнее за то, что совершил акт вампиризма с целью продления жизни. Вампиризм Мазерса и его последователей основывался на каббалистических представлениях. Жизнь как бы растворена в крови, которая обладает многими магическими свойствами. Цепи Мириам, Джулиана Кремерц. Кровавые ритуалы с целью сознательного контакта с нечеловеческими сущностями, снабжающими адептов экстраординарными возможностями, в том числе и бессмертием в подлунном мире. И еще сотни страниц. Снова тайные общества, античные мистерии, упыри, поднимающиеся из могил в глухих деревнях, каббалистические знания, кровавые безумцы викторианской эпохи, пьющие кровь и разрывающие плоть своих жертв среди железа и смога наступающего нового времени. Но ни следа системы, которая оправдала бы изъятие из тела жертвы еще и почек с селезенкой. Ни одной зацепки, которая могла бы указать на то, что неизвестный потрошитель из петербургских дворов следовал какой-то определенной методике, а не был и в самом деле просто безумцем, чей разум не выдержал вот таких же прогулок по кладбищу древних знаний. Кроме большого блокнота Moleskine, куда я записываю свои заметки о прочитанном, у меня есть еще один, маленький, с логотипом односолодового виски. Подарок Марины. Туда я выписываю все имена с библиотечных карточек, взятых мною книг. Даже если мне не удастся найти оккультные мотивы, которыми руководствовался убийца, то, по крайней мере, у меня будут данные всех тех, кто предметно интересовался вампиризмом и кровавыми мистериями прошлого и настоящего. Мне пришлось применить все свое обаяние, чтобы убедить милейшую заведующую читальным залом редких книг в том, что мне просто необходимо знать своих коллег, работающих по той же теме. Конечно, исключительно для консультаций и обмена опытом. Теперь маленький блокнот тоже заполнен до половины, и позже я составлю список тех фамилий, которые встречаются чаще всего. Впрочем, я сомневаюсь, что кто-то из этих людей окажется двухметровым гигантом с кривым тесаком в руках. Я смотрю на лежащую передо мной стопку книг. «Йоган Цапфеус. Рассуждение о вампирах подчиненных». Прекрасное издание, Гале, 1733 года. «Хорст. Сочинение и гипотезы по поводу вампиров. Филипп Рор и его объемный «Демастикасионе Мортурум». 1679 года. Йоган Харенберг, Джузеппе Даванцати, Агюстен Кальме. Все книги изданы не позже XVIII века. Отдельно лежат несколько страниц некрофилии Брауна, доклад, сделанный в 1874 году на ежеквартальном собрании Медико-психологической ассоциации в Глазго, и книга Михеля Ранфта с романтическим названием «Трактат о мертвецах, жующих снедь в своих могилах», изданная в Лейпциге в 1734 году. Все это уже пора вернуть, но вот что читать дальше? Я вздыхаю, собираю книги и иду к столу заведующей читальным залом. «Как ваши успехи? Нашли то, что искали?» Татьяна Ивановна, кандидат искусствоведения, интеллигентнейшая пожилая дама, смотрит на меня через отсвечивающие синевой стекла очков в тонкой золотой оправе. «Увы», — отвечаю я, — «сегодня тоже безуспешно». Прискорбно это признавать, но, возможно, я исходил из ложных предпосылок еще в самом начале своей работы. «Какая жалость», — говорит Татьяна Ивановна, покачивая седыми кудряшками. «А напомните мне, Родион Александрович, какая тема статьи?» «Символика и метафизическое значение органов человеческого тела в контексте оккультных традиций и эзотерических культов». Без запинки произношу я. «Для университетского сборника». Татьяна Ивановна принимает у меня книги, делает пометки в формулярах, но я вижу, что она задумалась и терпеливо стою рядом, ожидая, когда она снова со мной заговорит. Я понимаю, что она грамотный, сильный специалист, опытный библиограф, и как профессионалу ей самой интересно, чтобы мои поиски завершились хоть каким-то положительным результатом. «А знаете что?» Татьяна Ивановна поднимает на меня взгляд своих голубых глаз. «Возьмите-ка проблемы мистицизма и мистической символики Зильберера. У нас есть его неплохое венское издание 1914 года. Если уж вы упомянули про символику, то Зильберер – самое то. А там, может быть, еще какой-то кончик покажется, за который сможете потянуть. Принести вам?» Впереди замаячила, если не надежда, то во всяком случае возможность для продолжения поисков. «Спасибо огромное», – сказал я искренне. «Конечно, я возьму». Кончик, о котором говорила Татьяна Ивановна, показался уже через полчаса быстрого чтения. Я чуть не застонал от очевидности открывшегося направления дальнейших изысканий, тут же мысленно отругав себя за ограниченность и узость мышления. Впрочем, это просто сказалось долгое отсутствие практики аналитической работы. Подобных интеллектуальных нагрузок я не давал себе уже года три, а о научных или литературных опытах и вовсе забыл лет на 15. И вот теперь, отвыкший от такой деятельности, мозг работал как заржавленный механизм и, конечно, был просто не в состоянии быстро открыть доступ к забытым знаниям, когда-то сваленным в дальних пыльных углах памяти. Прекрасный Герберт Зильберер со своей мистической символикой осветил эти углы ярким светом и стряхнул пыль. Усталость и гул в голове отступили. Я встал и снова направился к столу. «Ну и как?» — с любопытством спросила Татьяна Ивановна. «Вы были правы», — улыбаюсь я. «Но боюсь, что теперь мне снова придется вас побеспокоить большим перечнем литературы. Я готова». Татьяна Ивановна явно включилась в азарт поисков следов знаний, едва заметных в тонком прахе времен. Она не знает, что на самом деле мы с ней сейчас идем по другому следу, кровавому и грязному, отпечатавшемуся вполне отчетливо на мокром асфальте дворов-колодцев. «Мне нужен Альберт Великий и Роджер Бэкон», — говорю я, — «а что-нибудь базовое». «К ним давайте добавим что-то по герменевтике и еще по алхимии, на ваш выбор, но обязательно с акцентом на прикладном значении алхимической символики. сможете подобрать?» «Разумеется». И с улыбкой победителя Татьяна Ивановна исчезает за дверью хранилища. Через некоторое время она возвращается, снова выходит и опять возвращается, каждый раз неся в руках высокие стопки книг. Она выкладывает их передо мной, называя каждую с гордостью королевы, представляющей цвет и гордость своей гвардии. Итак, принимайте сначала классика. «Альберт Великий. Чудесные тайны натуральной магии». Лионское издание 1786 года. И Роджер Бэкон. «Опус Тертиум». Сравнительно новое издание, но все равно замечательное. Лондон, 1859 год. Дальше. Джамбатиста де Лапорта. Три книги. О небесной физиогномии, о человеческой физиогномии и натуральная магия. 1616, 1650 и 1651 годы соответственно. Так, вот еще Корнелия Агриппа фон Неттесгейм, оккультная философия в трех книгах. Арнальда де Виланова, зеркало химии, Блез де Виженер, трактат об огне и соли, и Освальд Кролей, королевская химия. К этому еще Раймонд Лулий, о тайнах природы или квинтэссенция, очень редкое венецианское издание 1542 года, и классика, Парацельс, трактат о трех первоэлементах. И то, что вы просили по герменевтике, герметический музей, Лейпциг, 1749 год. Никола Ленгли Дюфренуа, история герметической философии, и Генрих Кунрад. Автор не бесспорный, но все же будет полезно посмотреть вот это «Амфитеатр вечной мудрости». Ну и вот вам в дополнение работы Яна Баптиста Ван Гельмонта и Роберта Фладда. Татьяна Ивановна снова улыбнулась. «Думаю, тут вам удастся кое-что найти. Только вот мы закрываемся через 3 часа, но я, конечно же, могу отложить все книги на завтра». Я изображаю самую обаятельную из всех своих улыбок, понижаю голос и говорю: «Татьяна Ивановна, а вы не очень торопитесь сегодня домой?» Через 5 часов мой блокнот уже полностью закончился и слегка распух от исписанных желтоватых страниц. Голова отказывалась работать и напоминала фильтр, через который сегодня сначала пропустили черные кровавые потоки информации о вампиризме, а потом целые декалитры алхимических эликсиров, алкогеста, щелочи, соли и серы. В этом фильтре застряли обрывки понятий, магических символов и терминов пополам с богословскими выкладками, теургическими постулатами и мелкими зеленоватыми камешками из изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста. Долгое отсутствие языковой практики тоже сказывалось не лучшим образом. Если тексты на английском, немецком и французском давались сравнительно легко, то итальянский язык уже вызывал затруднения, а сквозь латынь и вовсе приходилось продираться с большим трудом, и в результате я улавливал только общий смысл написанного, не вдаваясь в детали. Татьяна Ивановна терпеливо сидела с книжкой за своим столом и время от времени с интересом посматривала на меня. Желтоватый свет 2 наших настольных ламп рассеивал полумрак опустевшего читального зала и не пускал сюда внешнюю влажную тьму, навалившуюся на оконные стекла. Наконец я отложил в сторону последнюю книгу с ощущением, что если прочитаю еще несколько строк, то просто сойду с ума. Впрочем, в дальнейшем чтении уже не было необходимости. Теперь я точно знал, откуда почерпнул свои убеждения кошмарный ночной потрошитель. Я еще раз пробежал глазами свои последние записи с многочисленными подчеркиваниями и окруженные множеством восклицательных знаков. Корнелия Агриппа фон Неттесгейм. Следуя словам своего первого учителя, Гермеса Трижды Величайшего, они, алхимики, во всех своих изысканиях опирались на его слова о том, что то, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу. И все это только для того, чтобы совершить чудо одного единственного. Еще дальше пошел неизвестный нам адепт алхимического делания, уподобивший в своем Rubius Vinculum некоторые человеческие органы основным мировым стихиям: сердце огню, почки воде и воздуху и селезенку земле. Джамбатиста де Лапорта. и чтобы не упрекнули меня в безосновательности моих умозаключений, сошлюсь на мнение тех, кто, безусловно, в большей степени, нежели я, преуспел в изучении тайн связи видимого и незримого миров, устанавливая эти связи через постижение символического значения органов человеческого тела. Так, в известном многим трактате «Rubius Vinculum» указано на то, что стихии материальной природы, каковы суть огонь, вода, воздух и земля, воплощаются в человеческом сердце, почках и селезенке. Освальд Кролей. Связи эти между анатомиями макрокосма и микрокосма, которые мы именуем большим и меньшим миром, давно установлены, как и то, что в полноте своей меньший мир воплотился в человеческом теле. В Rubius Vinculum убедительно показано, что как огонь, вода, воздух и земля отражены в сере, ртути и соли меньшего мира, так дух, душа и тело отражены в сердце, почках и селезенке человека. Итак, каждый элемент триады соответствует другому в иной триаде. Сера, дух, огонь, сердце. Ртуть, душа, вода и воздух, почки. Соль, тело, земля, селезенка. И в этом балансе все первые элементы, стихии и органы связаны и гармоничны. Блес де Виженер. Некоторые же, например, автор небезызвестного Rubius Vinculum, полагали, что следует разделять неживую и живую природу, используя соль, серу и ртуть для трансмутации металлов, а сердце, почки и селезенку человека для получения иного, но столь же совершенного эликсира для преображения человеческого существа. Обе же эти трансмутации – суть одно, и эликсир, полученный из человеческих органов, столь же является по духовной своей сути философским камнем, как и тот, что получен при помощи первоэлементов. Но первый из них именуется, во избежание путаницы, ассиратумом. Парацельс. Иные безответственные и самоуверенные выскочки и вовсе говорят, что можно разделять природу одушевленную и неодушевленную, а значит разделять и природу трансмутации. Доходит до того даже, что в печально известном Rubius Vinculum безвестный автор рекомендует использовать органы человека, сердце, почки и селезенку для приготовления эликсира. Да еще и делать это в новолуние, уподобляясь язычникам, приносящим жертвы своим нечестивым богам и рабски зависящим от фаз небесного светила. От язычников переняли и название получающегося снадобья – ассиратум, которое было принято в языческом Риме для названия напитка из вина и жертвенной крови, а теперь предлагается ищущим как имя для эликсира. Ян-Баптист ван Гельмонт. Этот эликсир, именуемый ассиратум, благословеннейший и наисовершеннейший изо всех. Тайны его изготовления превосходит человеческое разумение, и один лишь Бог может открыть ее избранному. Употребление его исцеляет всякий без исключения недуг и возводит тело человеческое к такому совершенству, что оно вовсе перестает испытывать болезни и открывает перед собой двери бессмертия, словно пронизанная благодатью божественных энергий. Я закрываю блокнот и кладу руку на стопку книг. «Спасибо, джентльмены!» — шепотом говорю я. «Мы славно поработали сегодня. Мне чертовски хочется выпить, и сегодня вечером я, пожалуй, уступлю этому желанию. Я ловлю себя на мысли, что неплохо бы было выпить в компании, в которой я провел последние два дня, и пригласить с собой Корнелия Нетесгейма, Делапорту, Освальда Кролия, де Виженера, ван Гельмонта и даже старого брюзгу Парацельса. Кажется, что я не просто читал книги, на страницах которых остались их мысли, мнения и раздумья, а прожил с ними вместе как минимум полгода, наполненных совместными трудами. И вот теперь эти труды мы успешно завершили. Конечно, нужно выпить. Всем вместе. Я встаю со стула, чувствую, что меня немного покачивает от усталости, и собираю тяжелые старые тома. Татьяна Ивановна заметила мое движение, отложила в сторону свою книжку и смотрит на меня выжидающе, незаметно кинув взгляд на наручные часы. Но у меня остался еще один вопрос. «Рубиус винкулум». В переводе с латыни «красные цепи». Книга, в которой, судя по всему, объяснены причины, дающие основания к тому, чтобы вырезать у людей сердца, почки и селезенки, сливать кровь и делать это непременно в новолуние. Книга, хранящая тайну приготовления ассиратума, философского камня, панацеи, эликсира алхимиков, созданного не из соли и серы, а из крови и плоти. Я отдаю книги одну за одной, рассыпаюсь в благодарностях за помощь, а Татьяна Ивановна принимает их с тем, чтобы снова отправить в хранилище, туда, где их еще очень-очень долго никто не потревожит, словно ветеранов давно забытых войн, которых вдруг собрали вместе, чтобы послушать рассказы о былых подвигах, а потом вновь отправляют в сонное существование стариковских приютов. «Победа?» — спрашивает Татьяна Ивановна. «Нашли все, что искали?» «Практически да», — отвечаю я. «Осталась еще только одна книга». Заметив испуганное выражение, промелькнувшее у нее на лице, я быстро добавляю. «Нет-нет, не сегодня, конечно. Просто скажите, есть ли она у вас, а я уже завтра приду». «Буквально одна книга. Рубиус винкулум. Красные цепи». Татьяна Ивановна качает головой, как мне кажется, несколько разочарованно. «Увы, тут я не смогу вам помочь. В нашем зале ее точно нет. Заведующая залом редких книг не может мне помочь. Перед моим мысленным взором мгновенно возникает образ древнего пыльного рукописного фолианта, хранящегося в единственном экземпляре в недрах какой-нибудь ватиканской библиотеки, в которую мне не помогут попасть ни навыки коммуникации, ни поддельные документы». «А где она есть?» — выдавливаю я. Вся усталость прошедших двух дней как будто вновь разом навалилась на меня. Татьяна Ивановна пожала плечами. «Видите ли, красные цепи не являются библиографическим раритетом. Книжка, конечно, не самая известная и распространенная, но если мне не изменяет память, последний раз она издавалась на русском языке примерно в начале 90-х, то есть лет 20 назад. Думаю, что вы без труда найдете ее в общем читальном зале». Татьяна Ивановна погасила лампу, взяла ключи и посмотрела на меня. «Удивительно. Столько труда и... Из всех книг, которые вы запрашивали за последние дни, только «Красные цепи» не является редкой и, насколько я могу судить, не представляет никакой ценности».